Глава 4. Наконец, заказчик утвердил медиаплан и смету. Наконец, можно приступить к работе по раскрутке кандидата. Это не какая-нибудь заказуха, здесь все серьезно. Первый выезд был посвящен дому престарелых с показом в новостях. Информационный повод – благотворительная акция. К обшарпанному двухэтажному дому, стоявшему на отшибе, в самом конце пустынной улочки, подрулил фургон. Из дома престарелых вышла делегация в лице директрисы и ее заместителя. Герой дня – Аркадий, в строгом костюме, с приличествующей случаем благостной миной, распоряжался выгрузкой из фургона телевизора с большим жидкокристаллическим экраном, нескольким десятком комплектов постельного белья и нескольких штук электрических чайников и тостеров. Работяги под его руководством занесли подарки в здание. Следующий эпизод запечатлел торжественную установку телевизора в комнате отдыха. Директор, полная дама преклонных лет с белокурым шиньоном, широко улыбаясь под аплодисменты собравшихся вокруг стариков, включила его. Маленькое помещение заполнил стереозвук и затопило половодье ярких красок. Раздались восторженные возгласы, и уже через несколько минут обитатели дома престарелых, рассевшись вокруг экрана, с благостными лицами смотрели какую-то передачу. На их фоне была поставлена директриса для интервью. «Как вас представить?» – суетилась Даша, открывая блокнот и приготовляясь записывать имя и фамилию. «Чуть левее! Вы загородили телевизор!» – распоряжался Игорь Малышев, двигая объективом камеры. «Все, можете говорить!» «Можно, да?» – почтенная дама набрала полную грудь воздуха и хорошо поставленным голосом выдала заготовленную заранее речь. «Я, как директор дома престарелых, несу ответственность за наших уважаемых ветеранов. И не скрою, мне часто приходится непросто работать с тем бюджетом, который выделяется государством для их обеспечения. А потому я особенно благодарна меценатам, таким вот благородным людям, как Аркадий Михайлович. Ведь посмотрите, как счастливы наши ветераны. И что было до этого? Ведь понимаете, главное – накормить их, одеть, обуть. А духовная пища, так сказать, да прямо скажу, до нее не всегда руки доходили. И вот теперь, благодаря Аркадию Михайловичу, у нас такой замечательный современный телевизор. А что было?» Камера выхватила маленький старый телевизор с презрением, отставленный в угол в ожидании, когда директриса перевезет его к себе на дачу. Следующее интервью по сценарию с жителями дома престарелых. Чтобы не тревожить стариков, Даша опустилась прямо на пол перед ними. Камера поймала детский восторг на сморщенных лицах. «Мы очень рады тому, что у нас наконец-то есть такой прекрасный, такой современный телевизор. Ведь у нас одна радость – телевизор посмотреть. А наш-то старенький показывал плохо, да ломался часто. А без телевизора что делать? Ну, попьем чаю, поговорим, да и спать ложимся. А теперь, благодаря Аркадию Михайловичу, мы будем в курсе всех событий». Следующий эпизод можно было сравнить с приторно-медовой патокой. Старики со слезами на глазах пьют чай с привезенными для них печеньями и шоколадными конфетами. И вот заходит герой дня, заботливо осматривает своих питомцев, а они окружают его, пожимают руки, вытирают платочками прослезившиеся глаза. «Спасибо тебе, сынок, низкий поклон! Сколько радости ты нам принес! Дай Бог тебе здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни! А уж мы молить о тебе Бога будем!» Одна восторженная старушка даже пыталась поцеловать ему руку. Аркадий смутился, неловко обнял ее за плечи, и на его глаза, кажется, даже навернулись слезы. Момент оказался крайне удачным для съемок. И вот уже около него назойлива журналистка, от которой он пытается отмахнуться, но она нацелилась в него своим микрофоном и не желает отступать. «Ой, девушка, да зачем это? Не надо! Я здесь не для того, чтобы на камеру светиться, я человек не публичный. Тем не менее, Аркадий Михайлович, несколько слов. Почему вы решили устроить этот праздник?» «Такой уж я человек, не могу спокойно хлеб с маслом жрать, когда кому-то, может, этого хлеба не достает. Я ведь на праздники всегда в тюрьму, в больницу, потому что знаю, что там люди, которым не очень-то весело. А потом подумал, а почему только в праздники? Не лучше ли устраивать праздники для людей вот просто так, без повода? А почему именно для престарелых? А что, Сильно хорошо живут наши отцы и матери, дедушки и бабушки в этих заведениях. Нет, всем это известно. Вот я и подумал, сделаю для них праздник. Однако проплаченное словословие – это, как верно заметил Аркадий, дело нетрудное, комфортное и приятное. Но перед Дашей стояла более глобальная задача – компромат на директора школы, представителя оппозиционной партии. Пиарщица видела три способа получить нужную информацию – интернет, подшивки городских газет и сарафаны радио. Между съемками и сценариями она облазила всю сеть, однако кроме скупых заметок, касающихся в основном его политической деятельности, ничего не нашла. В газетах о нем писали только положительные статьи. Даша знала всю его жизнь, но к чему придраться? Школу закончил золотой медалью, с детства проявлял себя в общественной работе, неоднократно он избирался комсоргом. Отслужил в армии, окончил исторический факультет пединститута и в студенческие годы возглавлял комсомольскую организацию вуза. Свою карьеру начал в школе, где работает до сих пор учителем истории. Внедрял новаторские методы, получил звание лучшего учителя года, лет 6, как назначен директором. Параллельно партийная деятельность. Вступил в КПРФ член горкома, а выручило его сарафанное радио. Руководствуясь истиной «мир тесен», Даша рассудила, что в ее окружении найдутся люди, которые знают его, и попросила своих коллег навести справки. И ей повезло. В одно прекрасное утро Алла сообщила: «Я нашла женщину, которая знает твоего учителя». «Да? Отлично! Кто это?» «Соседка. На нашей улице живет учительница. В его школе работала, со скандалом уволилась». «Из-за чего, не знаешь?» «Знаю, на политической почве». «Так-так-так», – потирала руки Даша. Продумав сценарий разговора, она позвонила учительнице, представилась, рассказала, что готовит репортаж про современную школу, и ей хотелось бы поднять тему свободы мысли. Однако где найти человека, пострадавшего за свои убеждения и не боящегося говорить об этом? А тут как раз коллега порекомендовала ее, заслуженного учителя, мужественного и принципиального человека. Услышав столь лестную характеристику в свой адрес, женщина на том конце провода захлебнулась от переизбытка эмоций и с энтузиазмом стала уверять, что она именно такая и есть, и готова говорить на камеру. Ближе к выборам в эфире краевого телевидения вышел цикл сюжета о проблемах образования. Однако вся критика почему-то обрушивалась только на одну школу, директором которого был Илья Умнов. В первом сюжете говорилось о том, что в некоторых школах преследуют по политическим мотивам. На экране появилась пострадавшая, которая демонстрировала свои грамоты, трогательные фотографии, где она в окружении любящих учеников. «Инесса Ивановна, почему же ваш опыт и авторитет не оценили в школе, которой вы отдали столько лет?» «Я преподавала историю. Естественно, с позиции нового времени, с учетом того, что в нашей стране восторжествовали идеи демократии, наш директор Илья Владимирович Умнов – коммунист. Ему не понравилось, как я подаю исторические факты, какие даю оценки, и он стал требовать от меня другой интерпретации. Я – человек, который не передает своих взглядов и убеждений. На этой почве у нас произошел конфликт, и я была вынуждена уволиться. Теперь я работаю в другой школе, где нет гонений за убеждения». Учительница познакомила Дашу с мамашей девочки, которая вынуждена была перейти в другую школу из-за того, что не желала носить форму. В этом же сюжете она дала интервью, в котором обвиняла директора в том, что он нивелирует личность учеников, подавляет их индивидуальность. Следующий сюжет был посвящен притеснениям, которым подвергаются в школах малыши. Старшеклассники вымогают у них деньги, угрожают, бьют, и спрашивается, куда смотрит руководство. И опять в кадре школы Ильи Умнова. Интервью дает еще одна мамочка, порекомендованная обиженной учительницей. Ее сын подвергался побоям и вымогательству, и она перевела его из этой ужасной школы. В итоге Илья Умнов вышел на нее, позвонив по телефону. «Ну, здравствуйте, Дарья. А это Илья Владимирович Умнов, директор 40-й школы, которая у вас неоднократно была представлена в новостях, как рассадник зла какой-то. У нас цикл сюжетов о недостатках системы образования. Цель – привлечь внимание общественности и руководства, — ответила Даша, внутренне готовая к тому, что он позвонит. «Дело хорошее. Вот только почему-то получается, что в качестве отрицательных иллюстраций критики системы образования всегда оказывается моя школа». К нам в редакцию обращались возмущенные родители. И вот совпадение каждый раз из этой школы. «Не мне объяснять вам, профессионалу, что надо предоставить слово обеим сторонам. Например, жертва своих убеждений почему-то не рассказала, что конкретно она говорила на уроках. А я вам скажу, что она защищала предателей-власовцев, лила грязь на весь социалистический период и еще... Ну, в общем, за дело была уволена. Девочка, индивидуальности которой моя школа якобы помешала раскрыться, чуть ли не в неглиже приходила в школу. А то, что были поборы с малышей, так это было еще до того, как я стал директором. В частности, случай с этим мальчиком произошел 10 лет назад». «Вот как? Возможно», – равнодушно ответила Даша. «Давайте поступим так. Чтобы реабилитировать мою школу, предлагаю снять встречный сюжет». Даша согласилась, так как все ходы директора были просчитаны, она знала, что он непременно объявится. И вот в назначенный день Даша в сопровождении оператора Егора выехала на съемки. Илья ей понравился. Он оказался человеком молодым, энергичным, с огоньком в глазах и из числа последних романтиков. С увлечением водил съемочную группу по школьным коридорам, с увитыми цветами и зеленью, рекреациями и кружевными занавесками на окнах. Показывал аккуратные классы, оснащенные новой мебелью. В дикторском кабинете записывали с ним интервью. Каверзных вопросов Даша не задавала, так как понимала, что перед ней не глупый человек, который сразу почувствует подвох. Однако Илья сделал за нее всю ее работу. Как человек увлекающийся, он начал комментировать ситуацию, и его понесло. С лукавой улыбкой Даша слушала, кивая головой, а сама уже прикидывала, как она смонтирует интервью с директором так, что он сам подпишет себе приговор. Однако и директор оказался не так прост. После интервью он привел съемочную группу в учительскую, где их ждали ученики и их родители. Они искренне расхваливали и директора, и школу, и Даша вполне этому верила. Когда возвращались на студию, Егор осторожно заметил: «Мужик молодец. Все бы такие директора были». «Да, мне он тоже понравился, да и школа тоже», — искренне поддержала его Даша. «И что? Неужели ты после этого обгадишь его?» «Придется». «И тебе не противно?» «Я профессионал, я отрабатываю деньги. По-твоему, если платят деньги, можно обманывать, дезинформировать и клеветать?» «Я профессиональный пиарщик, мое дело пиарить, а решение нравственных проблем – дело, ну, священников, может быть, но никак не мое». В итоге в эфир вышел сюжет, который продолжал дискредитировать как школу, так и ее директора. В нем уют, новая мебель и кружевные занавески объяснялись поборами, причем прозвучало это из уст самого директора. Он сказал: «Вы видели, как у нас красиво и аккуратно? В каких условиях дети получают знания? А почему так, как вы думаете?» «Потому что мы с малолетства воспитываем наших учеников, то чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Дети привыкают смотреть на школу, как на свой дом, и стремятся его украшать. Есть случаи, что дети приносили из дома выращенные их руками цветы, и они до сих пор растут в наших залах и коридорах, поднимая детям настроение и прививая им чувство прекрасного. Родители помогают, кто чем может. Кто у себя на производстве мебель для класса изготовил, кто кабинет компьютерами оснастил. Насколько позволяют средства, разумеется. Сами мы, силами только своего учительского коллектива, никогда не справились бы». В эфир же пошло: «Родители, кто у себя на производстве мебель для класса изготовил, кто кабинет компьютерами оснастил. Сами мы, силами только своего учительского коллектива, никогда не справились бы». Смонтировали так: взяли подставную мамашу, которая жаловалась на поборы, и сразу за ее причитаниями поставили эти слова директор. Про то, что старшие ученики отбирали деньги у малышей, директор отозвался следующим образом: «Было. Ну а что? Мы же в этом мире живем, а не в каком-то идеальном. А раз мы от мира сего, то чего ждать от наших детей?» Но с этой бандой мы очень быстро разобрались. Все были поставлены на учет в детскую комнату милиции. Слава богу, больше подобных безобразий не повторялось. Вот уже 10 лет. В эфир же пошло: «Ну а что? Мы же в этом мире живем, а не в каком-то идеальном. А раз мы от мира сего, то чего ждать от наших детей?» После эмоционального рассказа женщины, Ребенок, который потерпел от хулиганов, подобное заявление выглядело цинично. Из восхвалений учеников и родителей, которые нарочно пришли в учительскую, потратив свое свободное время, чтобы защитить любимого директора, были нарезаны фразы «Да, он крут! Уж если возьмется за кого, то ему не поздоровится!» и так далее в том же духе. После того, как сюжет вышел в эфир, позвонил разгневанный Илья. «Девушка, скажите, кто вам и заплатил, и сколько?» «Не смейте меня оскорблять!» – отрезала Даша и бросила трубку. Позже коллеги из коммерческих телекомпаний говорили ей, что несчастный Илья просил, чтобы хотя бы они спасли его репутацию, дали в своих новостях объективную информацию. Однако из корпоративной солидарности никто не откликнулся на его просьбу. Спустя месяц Аркадий Добровольский вновь пригласил их к себе. И опять на столе стоял дорогой коньяк и ваза с шоколадными конфетами. И секретарша Светлана бесшумно расставляла рюмки, обворожительно улыбаясь и обдавая их ароматом французских духов. «Друзья мои, вот моя маленькая благодарность за ваш труд!» Бизнесмен вручил Печенкину и Даше по конверту. «Работа была проведена блестяще!» «Я тут ни при чем», — скромно возразил режиссер. «Это Дашенька сама все выискивала, организовывала». «Трудно пришлось», — призналась Даша. «Но я исходила из того, что мир тесен, и найдутся люди, готовые свидетельствовать против него, так как всегда есть недовольные». «Вы очень умны и наблюдательны для вашего возраста», — отметил Аркадий. «Но Аркадий Михайлович, действительно помогли вам Дашины сюжет?» «Но Аркадий Михайлович, действительно помогли вам Дашины сюжет?» «Дело в том, что хоть работа сделана добротно, я не смог успокоиться, но мне надо знать наверняка, а не рассчитывать на авось. И со своей стороны я что сделал? Заказал независимый опрос населения телефонный, в ходе которого выяснилось, что, несмотря на черный пиар, все равно преимущество за умновым. Но не хочет наш электорат голосовать за правящую партию. Большинство отдает свои голоса за оппозицию. И для того, чтобы добиться своего и стать таки депутатом, я вышел из «Единой России», предварительно договорившись с КПРФ, то вступаю в их коммунистические ряды и иду на выборы от них, разумеется, заплатив им энную сумму денег. И согласились. «Коммунисты? Согласились?» – округлила глаза Даша. «Все-таки вы еще не все уяснили об этом мире», – снисходительно улыбнулся Аркадий. «Коммунисты встроены в эту систему, а значит, деньги-то им тоже нужны, как и всем. Но интрига в том, что Илья Умнов тоже должен был идти по спискам КПРФ. И его место как раз и отдали мне». «И как он отреагировал?» «Утерся, а как иначе? Родная партия так решила». Позже, уже после выборов, когда Аркадий добился своего и стал депутатом, Даша узнала, что разочарованный Илья вышел из коммунистической партии.